Эпилог. Я была страшно сердита и на Туманова, и на Казимира, а заодно и на дурака Гальянова, который согласился в этом фарсе участвовать. Оказывается, господин дознаватель с самого начала подозревал, что артефакт подложила женщина. «Уж очень это глупо, эмоционально», — пояснил он, посмеиваясь. Потому и просил у Казимира список его любовниц. Но Снежаны Синицыной в этом списке не было. А между тем у нее с Казимиром когда-то был роман, едва не закончившийся свадьбой. Только мир ее недостаточно любил, потому что, загуляв, изменил невесте с какой-то актриской из Большеграда. Снежана, конечно, узнала, помолвка была расторгнута. Где она взяла обратный артефакт? Чего хотела добиться своей местью? Снежана говорила, затмение нашло, бес попутал. Артефакт хранился в семье ее родителей уже давно. Она о нем знала, но не собиралась использовать до того дня, как ее супруг Синицын не привез ее к Казимиру в гости. Женщина пыталась поговорить с бывшим женихом, ждала его раскаяния, но Долохов ни о чем не жалел. Он заявил, что совершенно доволен своей жизнью, и рад, что его бывшая возлюбленная нашла счастье в браке с другим мужчиной. Снежана была в ярости. Все остатки теплых чувств обратились в ненависть. Она выкрала артефакт у отца и подкинула его в кабинет Казимира, благо ее супруг был с Долоховым дружен. А что было дальше, мы все знаем. К слову, женщина утверждала, что хотела забрать опасный амулет не потому, что испугалась разоблачения, и даже не из-за того, что подозрения пали на другого человека. Нет, она пожалела меня. Я ведь беременна, а Казимир может умереть и не увидеть своего сына. Не больно-то я и поверила, но мужчины купились. Про роман Казимира и Снежаны Туманову поведал Гальянов еще в Гридинске. Он был свидетелем тех событий. Тогда-то пасьянс и сошелся. Дело было раскрыто, но виновница, к моему острому сожалению, избежала наказания. У нее было трое маленьких детей. Как можно лишить их матери? Кроме того, она сильно раскаивалась, плакала и просила прощения и у Мира, и у меня. Мир простил, я нет, но супругу уступила. Не хватало мне только очередного его приступа. Он и без того, когда все понял, очень расстроился. Виноватым себя считал, а не ее. Но все же я потребовала, чтобы ноги ее в моем доме больше не было. Это мне было обещано. А потом Мир сказал, что ему нужно съездить на завод. Я уговаривала остаться, опасаясь за его здоровье, но он заупрямился. Нужно, и все тут. «Неотложное дело». «Я с тобой ехать не хочу», — сказала я. «Чувствую себя неважно. Меня все еще тошнит в дороге». «И не нужно. Я с Ермолом буду». «А надолго ты?» «Верно мне Ольга когда-то говорила. Брат ее страшно упрям. Если что решил, то спорить бесполезно». «Дня на три. Не волнуйся, я отлично себя чувствую». «Ну да, это не он тут хватался за сердце в кабинете, а потом лежал на диване с умирающим видом». Через три дня Мир не вернулся. Через четыре я начала беспокоиться, через пять собралась на его поиски, хоть верхом, хоть пешком, хоть на велосипедусе. Волновалась ужасно. Меня успокаивали мать, брат и Прося, говоря, что дороги занесло, что погода плохая, что, может, Казимир к Озеровым в гости заехал. Но я им не верила. А на шестой день приехал Асур Синегорский и первым делом позвал меня. «Собирайся, Мари, ты нам нужна». «Что-то с Казимиром?» — ахнула я. «Да, он жив и здоров. Ему сделали операцию. Пока лежит под присмотром, но желает тебя видеть». Вот тут-то я впервые в жизни и грохнулась в обморок. Ну, конечно, он сам все решил. А чтобы я не тревожилась, наврал, что поехал на завод. Забрав Марка, отправился в Устинск к Асуру. У того был отличный кабинет. Вызвали на всякий случай и Озерова. И втроем эти дурные на всю голову энтузиасты усыпили Мира, вскрыли ему грудную клетку и починили его несчастное сердце. А потом Асур поехал за мной. Я и плакала, и смеялась, и ругалась на всех них. Надо было мне сообщить, хотя бы письмо прислать. Но, конечно, тогда я бы бросилась к ним, сидела бы под дверью, волнуясь. А мне нельзя, я же ребенка жду. Конечно же, я немедленно поехала в Устинск, где обнаружила живого и здорового супруга. После операции остался довольно-таки страшный шрам на груди, но, право, это такие мелочи. Домой мы уехали уже вместе. Доктора приезжали к нам вначале каждый день, потом раз в неделю, а к концу весны заявили: сердце Казимира в полном порядке, его здоровье восстановилось. И даже шрам уже был незаметен под волосами. На исходе лета я родила сына, которого назвали в честь моего отца — Игнатом. А еще через 3 года второго сына — Федота. Матушка моя снова начала брать заказы на вышивку, а блузки ее работы получили малую медаль на традиционной зимней выставке. У меня таки состоялась выставка тарелок «Север и Юг», выкупил ее сам государь полностью и заказал еще с городскими пейзажами. Теперь в его дворце есть целая стена, на которой эти тарелки висят. Марк Пеляев и Ольга сначала отстроили новый дом, в котором выделили для целителя целый флигель в несколько комнат. Потом Ольга родила сына и дочку и заявила, что больные в доме дурно влияют на атмосферу. Всякие же приходят. В прошлый раз ее малыш страшно испугался мужика с топором в ноге. И Марк, с ней согласившись и вооружившись помощью Казимира, потребовал у головы построить уже нормальную больницу, как это давно практиковалось на севере. Голова уверял, что денег нет, но Казимир предложил финансовую помощь. Гальянов, Синицын, Шанская и прочие богатые горожане внесли свои средства, и больница была построена очень быстро. Ильян поступил в университет на инженерный факультет. Прося вышла замуж за своего кучера. В дом мы взяли 2 девочек из приюта. Никого не забыла? Ах, да! Альмира Скворецкая уехала на север и родила там ребенка, а потом... Впрочем, это уже новая история. Конец книги. Читала Ксения Широкая.